Скажите, пожалуйста, это дорога на Зибенайхен? Зибенайхен? Нет. Это в обратную сторону. Вам надо вернуться по Большаку назад, а потом ехать вон туда. Так я как раз и еду оттуда. Там объезд. Правильно. В Линкслевеле строится мост на Зибенайхен. Оттуда вы можете ехать через Юбовец. Это будет 20 километров. Или через Подельцах, но там... Подельцах? Да-да. Но я вам не советую. Дорога там годами не ремонтировалась. Да, и... я представляю. Поеду через Юбовец. Большое спасибо. А, пожалуйста, пожалуйста. До свидания. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Подельцах. Он должен быть где-то там, за лесом. Здесь все находится за лесом. Могли бы хоть указатель поставить. Одни объезды. Так, куда ж теперь? Направо или налево? А где были самые большие выбоины? Направо. Ну, конечно же, направо. Вот и сосновый лес, правильно. Отсюда прямо на Подельцах. Интересно, сколько сейчас времени? А, нет еще и 9. Так, до 11 они все равно не начнут. Я вполне успею. 12 километров туда, 12 обратно. Там несколько минут. В общем, полчаса хватит на все. Хм, они действительно за 5 лет с дорогой ничего не сделали. Камыш на обочине, как и раньше. Тот же запах мяты. Так, надо ехать медленнее, не дай бог застрянешь. Да, было времечко. Приятно вспомнить. Подельцы. Направо мельница, налево кабачок. Так оно и есть. Да посмотрим, остались ли у меня сигареты. Не очень. Бывалый хозяин уже в 6 утра выставлял бутылки. Сам в халате, а заведение на полном ходу. А сейчас вокруг ни души. Не мудрено, ведь нет и 9. Доброе утро. Доброе утро. Будьте любезны, пачку F6. Только ювель с фильтром. Хорошо. Может, желаете пивка? Нет, спасибо, лучше лимонада. Я тороплюсь, у меня машина. Как угодно. Ох, как невкусно. У вас ничего другого нет? Яблочный сироп. Нет уж, спасибо, тогда лучше пиво. Пиво? Да. Как будет угодно. А этот музейный экспонат, этот фикус, все еще здесь. На здоровье. Благодарю вас. Ваше пиво просто прелесть. Еще бы. Скажите, а вы меня помните? Нет, что-то не припоминаю. Здесь, видите ли, так много бывает людей, так что... 5 лет тому назад мы у вас устраивали обед. Ах, вот как. 5 лет тому назад. Мы строили тогда амбар. Для кооператива? А, стало быть, вы строитель. Плотник. Если говорить по правде, плотник. Тогда я был плотником, а теперь получил высшее образование. Но по специальности все тот же строитель. 5 лет назад, говорите. Ну, в то время чего только здесь не строили. Коровники, новую школу. С вами был еще тогда такой длинный, тощий, с торчащими ушами. Верно. Микон. Вот. Микон. И еще один такой... Здоровяк, похожий на боксера, уже не молодой. Правильно, Полир. Вот видите, оказывается, память еще не совсем отшибла. Вот теперь я вас вспоминаю. Такой босок редко встретишь. И потом вы ко мне часто заходили пропустить кружечку-другую. Видно, жарко было. Ну, дело было не только в жаре, работа, сами понимаете. Вот как? Нам тогда трудненько доставалось. Амбар стоял между ветряной мельницей и лесопилкой. Нужно было делать крышу особой конструкции. Работали в две смены, по 17-19 пар. Послушайте, может быть, выпьете со мной пиво? Я бы с удовольствием, да нельзя. Желчный пузырь. А. Да, тогда нас величали строительной бригадой. А кем мы были в сущности? Просто подмастерьями. Ни опыта, ни практики, ничего. А сроки поджимали. Боже мой, как только вспомню об этих сроках, в горле пересыхает. А посему и пивко. Нет, жара, конечно, тоже сыграла свою роль. Понимаю, понимаю. Когда испытаешь такие трудности, их нелегко забыть. Вот именно. Потом вот снова так же вот возвращаешься в эти места и смотришь на все другими глазами. Правильно, вы угадали. На здоровье. Вы все еще вместе? Кто? Ну, вы, Полир и этот Микон. Увы, давно уже нет. Микон умер. Я стал инженером, а о Полире я ничего не слышал. Инженером, надо же. А пиво мое все еще нравится. Спасибо. Вы знаете, теперь тоже порой бывает так жарко, что бежишь за пивом. Может, еще выпьете? Да нет, спасибо. Пойду пройдусь вдоль амбара. А потом надо ехать. Я, честно говоря, спешу. Вся жизнь на колесах. Понимаю, понимаю. Сколько я вам должен? 3.17. Так, сдачи не надо? Ну что ж, пока. До свидания. Что-то я вам хотел еще сказать. Может, еще что-нибудь возьмете? Ну, коробку спичек. А, пожалуйста. Да вот, вспомнил. Здесь тогда была одна девушка. Гудрун ее звали, кажется. Гудрун. Примерно вашего возраста? Намного моложе. Ей было приблизительно лет 16. А, вот как. Что значит «вот как»? Минуточку, я сейчас подумаю. Блондинка, говорите. А может, брюнетка? Нет, что-то среднее. Скорее, шатенка. Коротко подстрижена. Нет, не припоминаю. Она была, как бы вам это сказать, такая боевая. В общем, палец в рот не клади. Такая... Взгляните как следует. Откройте глаза пошире. Нет, не помню. Ну, фигурка у нее тогда уже оформилась. Ничего так. А глаза широко расставленные, немного раскосые. Кажется, серые. Как посмотрит, бывало, ими на кого-нибудь так... А я к вам. Вот как? Можно с вами поговорить? Ну, если поговорить. Раскосые глаза, говорите. Так, шатенка, погодите. Невысокая, упрямая. У нее было всегда такое выражение лица, словно ей кто-то мешал существовать на свете. У вас нет никакой фантазии. Если построить плотину вот на этом участке луга между оврагом и ручьем, и этот камыш, вода, стрекозы... Она работала в кооперативе? На птичьем дворе, по-моему, ученицей. Этот милый ребенок кем-то доводился Шурихом из деревни. Она у них жила. А сейчас? Не знаю. Здесь был скандал какой-то. Она бросила учебу, уехала потом в город. Молодежь, сами знаете. Все мы такими были. Да. Спросите тетку девочки, фрау Шурих, у которой она снимала комнату. Она еще живет здесь. Вот пойдете вверх по дороге. Так. Потом через луг. Ну, а там сами увидите. Всего один дом там стоит. Спасибо. Это не столь важно. Я так просто поинтересовался из любопытства. Пожалуйста. А я думал... До свидания. Передайте привет пивоварне. Спасибо. До свидания. До свидания. При чем здесь все мы были такими? А помнишь... Все говорят одно и то же. Все. Но про вас я думала, он не здешний. Работает то здесь, то там. У него всегда что-нибудь новое. Может быть, он увидит то, чего другие не замечают. Видеть то, чего другие не видят. То, что из полкило говядины получится хороший бульон, это каждый знает. А может, она стала совсем другой? Она смешно. Добрый день. Добрый день. Правильно. Здесь все друг с другом здороваются. И вообще здесь все как прежде. Цветущий камыш там вдали, запах мяты. Даже реклама над магазином осталась прежней. А вот и амбар. Хорошо смотрится. Схожу туда, отдам дань старому месту борьбы. Вспомню о Миконе, о Полире, а потом сразу в Зебенайхен. А может, зайти к тетушке? Извините, вы не знаете, где живет фрау Шурих? Пойдете прямо через лесочек и выйдете к ее дому. Благодарю вас. Ну и даль. Знал бы, выпил бы 3 кружки пива за лесочком. Посмотрим. Вы ко мне? Да. Входите, входите, я заждалась вас. Сейчас я вам завожу стул. Брысь отсюда, чертовка. Иди на свое место. Садитесь. Я хотел бы получить у вас одну справку, фрау Шурих. Подождите одну минутку, я только надену чистый передник. А то я, понимаете, в саду была. Лопухи выросли до самой головы. Что я просто измучилась с ними. Вы знаете, целый день только и делаю, что ползаю на коленях. Прям как католичка. Да вы садитесь, спасибо, пожалуйста. Спасибо. До каких пор это будет продолжаться? Что? Соседи только и делают, что собираются со своими козами у моего забора. А я даже не могу отвязать моего козла Ханзеля, потому что вы ему не даете на это разрешение. Кто, я? Ну да, вы. Как? Ведь вы же из управления, которое следит за отбором производителей. Нет-нет, дорогая фрау Шурих, здесь какое-то недоразумение. Я пришел у вас кое-что спросить. Вот как, ну что ж, я вас слушаю. В чем дело? Вы тетка Гудрун, не так ли? Да, троюродная. Мой отец и ее дед были кузенами. А вы приятель Гудрун? Нет, я знаю ее совсем мало. 5 лет тому назад мы строили в деревне амбар. Ну и мне пришлось с ней столкнуться. Но она ведь тогда работала еще на птицеферме. Все верно. Просто она не давала мне прохода. 5 лет тому назад. Да-да. Пруд. Она вбила тогда себе это в голову. Как же? Помню. Она ходила за мной буквально по пятам. Говорила, что я должен ей помочь. Ну, держитесь, молодой человек. Вы были не единственным. Вы лучше представьте себе, как тогда я переживала. А где она теперь? Учится. Где? Учится на инженера по электронике. Да неужели? Это же здорово. Вы удивляетесь. А я нисколько не удивляюсь. Девочка имела здесь все. Квартиру, зарплату, порядочного молодого человека, который хотел на ней жениться. Угу. Я только и делала, что говорила ей, послушай, девочка, говорил я ей, учиться это, конечно, хорошо, сейчас все это делают, но выбери себе что-нибудь подходящее, ну, сельское хозяйство, птицеводство, то, что тебе ближе. На худой конец можешь стать ветеринаром, вернешься в деревню, поженитесь с Марко. Он же тоже лесничий, будете жить припеваючи. Она только плечами пожимает. А как ей живется теперь? Ну, как ей должно житься? Она всю жизнь была такая. Сколько я ей говорил, все как об стенку горох. И откуда только у тебя это, говорил я ей. Никто в семье не был таким. Но она, знаете... Меня зовут Шольд. Знаете, господин Шольд, мне иногда кажется, что она... Даже и не подозревает, сколько хлопот она приносит другим людям своей упрямой головой. Скажите, она уже кончила? Я имею в виду учебу. Должно быть, да. Об этом она ничего не пишет. Она говорит, что я ее не понимаю. Ну, а вы как думаете? Она права. Вы очень симпатичный человек, господин Шольд. Но поверьте, ну я ничего не могу сделать. Когда она посмотрит на меня своими глазами, они у нее такие, вы понимаете? Да уж, я-то знаю. Я не могу это объяснить. Она Она очень странная девушка. Да, ее жених, значит, должен будет переселиться в город. Переселиться? Да они даже не были помолвлены. Нет, этого никогда не будет. Разве только лиса переселяться в города. Он слишком любит свое занятие. А вот как? Сами подумайте. Жилось ей у меня неплохо. Так нет же, понадобился этот пруд. Сыр, да и только. Зачем ей нужен был этот пруд? У нас под Эльциге сроду его не было. Гудрун, говорю я, ты плохо кончишь. Смотри, не приходи потом ко мне жаловаться. Ну, до сих пор она так и не пришла. Ну, почему вы возражаете? Неужели вам не ясно? Смотрите, пруд станет общим. Кооператив может выращивать в нем карпов или превратить его в открытый бассейн. Я вас не понимаю. Неужели вы не видите? Вы моя последняя надежда. Я представляю себе иногда. Стою я у забора, смотрю на дорогу в деревню и вижу ее с чемоданом и с кислой гримасой на лице. И я ей скажу негромко. Ну, что скажу я? Обломали тебе твои рога? Я знаю, у тех, у которых они крепкие, это продолжается дольше, зато им и больнее. Ну, тогда. Должно же когда-нибудь это случиться. Ведь она так давно ничего мне не писала. Да. Информация не ахти какая. Но писать, по крайней мере, своей тетке она могла бы. Молодой человек, с которым она тогда ходила, имени тетка не назвала. Ах, нет, назвала Марко. Вероятно, лесничий или что-то в этом роде. Так, знакомые места. Тогда я с ней тоже ходил здесь. Ходил и злился. Наверное, и сейчас тот, кто с ней ходит, обязательно злится. Эй, плотник, к тебе пришли. Кто еще, Мика? А та крошка, ну знаешь ее? Откуда? Ну, просто потому, что она сюда идет. Ну, все девушки нас обходят стороной. А может быть, она ищет своего папочку. Эй, девочка, ты действительно хочешь к нему? Да. Ну и сильна девка. Подожди. Что случилось? Я хочу поговорить с вами. Со мной? Ну, валяйте, да только побыстрее, а то делишки есть. Это недолго. А ничего, пташка. Да заткнись ты, знаешь. Что, крошка, сна лишилась? Все мечтаешь о ком-нибудь в брюках клеш? И в жилете с перламутровыми пуговицами, как у меня, а? Боже мой, молодой парень, а голос как у медведя. Я, деточка, с таким голосом родился. Да еще и плотник. Чего-то стою, а? Подумаешь, есть и лучше. Есть? Да не для тебя. А я вот он, рядом. Чем плох, скажи, как-никак плотник. Ну что, это серьезно? Мы насмешили. Уберите руку. Слушай, а может быть тебя папочка послал? Иди, мол, спроси дядю, не починит ли он нам ворота. Получишь за это конфету. Вы можете говорить нормально? Могу, только если знаю с кем. Вы вечером свободны? Держите меня. А, впрочем, вечером я не занят, ну и что? Тогда я в 6 буду здесь. Как хочешь. А в чем дело-то, собственно? Договорились? До вечера. Да, это было именно в тот день. Нас волновало тогда другое. Хорошо ли мы все пригнали, обстругали и просверлили за эти недели. Мы работали, не покладая рук, до 6. Микон не переставал отпускать свои глупые шуточки, а Полир только и делал, что командовал. Потом, когда все было готово, откуда-то появилась бутылка шнапса. «За ваше здоровье», — сказал я. За ваше здоровье. Слушай, Полир, у Шольта появилась барышня. А-а-а. пусть выпьет на глоток больше для храбрости. Знаешь, Шольт, эту крошку я видел как-то у председателя. Она работает ученицей на птицеферме. Ну и что? Я бы не стал связываться. Что значит связываться? Ну, не прикидывайся дурачком. Алло, вы идете? Ты приударь лучше за дочкой трактирщика или за его женой. Ну ты знаешь, хватит. Алло! Я сейчас выпиваю, ты что, не видишь? Вы не можете отложить это занятие. Нет. А она расфуфырилась. Фу, как старомодно. Долой традиции. А нет, она не дурна, Мик, она такой симпомпончик. Алло! Вот привязалась, а. Иду! Слушай, девочка, во-первых, у меня сегодня праздничное настроение по случаю сдачи амбара. Это надо отметить. Ну, отмечать следует, когда начинаешь что-нибудь новое. Ну вот, а во-вторых, оставь меня в покое, ясно? Иначе случится то, чего я не хотел бы. Ну, что вы там? Скажи, а сколько тебе лет? 16. В городе со мной уже давно бы говорили на «вы». Но здесь, в деревне, ничего не поделаешь. А теперь можете возвращаться к своей выпивке. Да, подожди, подожди. А что, собственно, с тобой случилось? Я хотела вам кое-что показать. Далеко отсюда? Эй, Шольт! Нет, это совсем недалеко. Ну, если так... Оставьте мне капельку! Слышите? Я сейчас вернусь! Ладно! Вот так недалеко. Больше 15 минут тащимся. Мы почти уже пришли. Да нет, я сдохну, если... А впрочем, что ж, никакой общественности и т.д. и т.п. Только деревья, лужайки. Ну ладно, хорошо, хорошо, я пойду с вами. Хотя, в общем, не понимаю, зачем... Это здесь. Ага, я, правда, ничего не вижу, но это интересно. Вам только следует хорошенько посмотреть. Так, ручей, овраг, между ними масса травы, дальше лес, а на переднем плане парочка, которая на все это уставилась... Один кто-то из этой парочки чокнутый. Почему? Потому что это факт. И потому что мне хочется выпить, понимаете? И вообще я не понимаю... Откройте глаза пошире. Что? У вас нет фантазии. Взгляните как следует. Я должен... Так. И это говорите мне вы? Уж у кого глаза закрыты, да так плотно, что красные круги мерещатся, так это у вас. Послушайте, вы, видно, меня принимаете за... Если построить плотину... Вот на этом участке луга между оврагом и ручьем. Так. Подумайте. И этот камыш, вода, стрекозы. И рыбы величиною с автомобильное колесо. Так значит, вы видите. Ну ладно, а теперь закругляйтесь. Я пошел с вами сюда, потому что почувствовал себя как бы приклеенным к золотому гусю. Впрочем, вы симпатичнее. Благодарю вас. А я-то думал, забор надо починить на лужайке, а у вас просто умопомрачение. Не умопомрачение. Я же к вам с просьбой. С просьбой? Пруд. Щиты сделает Марка. Так. Плотина. Представляете? Представляю. Сосновые столбы слева и справа. И готов. Угу. Водосброс по деревянному желобу пойдет во враг. Так нет, лучше тогда бетонные трубы. Или бетонные трубы. А вы знаете, где их можно достать? Так, а дерево у вас есть? Камыш будет качаться из стороны в сторону. И только маленькие волны. А как приятно в них погрузиться после работы. Вода прохладная. А может, даже дикие утки будут прилетать. Ну, разве это не здорово иметь такой пруд? Но я не спорю, не спорю. Пруд это здорово. Но здесь его нет. И это, по-моему, не случайно. Почему? Ты что думаешь, что все так просто? Взял бревна, навалил их штабелями, щелкнул пальцами, трубы готовы, щелкнул еще раз, и плотина тут как тут. Не успел оглянуться, а пруд уже плещется. И карпы из него так и прыгают на сковородку. Ты сожги свои сказочки, девочка, да побыстрее. А я уверена, что все это возможно. Да, если закрыть глаза. Это хороший способ. Главное мечтать. Сильно захотеть, тогда все придет. Мы живем, девочка, совсем в другое время. Эх вы, старый пень. Что? Ну, хорошо. Вы старше меня. Но только меня научили, что ничего невозможного нет. Ничего. И что из-за трудностей не следует упускать главное. Но всему свое время и место, дитя мое. Что здесь является главным, не тебе судить. Это дело специалистов, гидроэнергетиков, экономистов, или как там они называются. А ты делай чудеса вон в своем курятнике. Ну, пока еще никто не может на меня пожаловаться. Вот и прекрасно. Вот тогда жди, когда тебя похвалят. Становится темно. Ничего не поделаешь, девочка. Так бывает каждый вечер. Ладно, я думаю, надо идти. Я твердо рассчитывала на вас. О, милая барышня, разочарована. Вы были моей последней надеждой. Благодарю за комплимент. Все говорят одно и то же. Все. Но о вас я думала. Он не здешний. Он работает то здесь, то там. У него всегда что-нибудь новое. И, может быть, он увидит то, чего другие не замечают. Послушай, где бы я ни работал, я всегда должен знать свое дело. Я плотник и кое в чем разбираюсь. Мое дело плотничать, а не мечтать. Понятно? Вы никогда не мечтали. Ну, как же, мечтал о хорошеньких девочках, например. И сейчас я мечтаю о глотке прозрачного, как слеза шнапса. И эту мечту я намерен немедленно осуществить. Пойдете со мной? Быть может, я забегу к вам когда-нибудь еще. Почему, может быть? Она ведь наверняка знала, что придет. Да когда кончится этот проклятый песок? Эй, ребята! Это дорога к лесничеству? Исчезли. Что-то натворили, наверное. А, вон там впереди, наверное, это оно и есть. Погасите сигарету. Здесь курить воспрещается. Сейчас. Вы понимаете, я замечтался. А как пройти к бывшему лесничеству? А кто вам нужен? Я хотел поговорить с товарищем Марко. В чем дело? Хотите снять дачу? Да. Вернее, нет. То есть, ну, словом, я просто хотел взглянуть. Ну, тогда ступайте прямо. Но учтите, тропинка заросла, люди хотят больше зелени. Люди целый год живут среди каменных глыб. А здесь подавай им зелень. Пожалуй, вы правы. Ага. Пористые конструкции. Двойные стенки с изоляционной прокладкой. А снаружи под линолеум. Весьма недурно. Да, все дачи трехкомнатные. Гостиная, спальня, детская. Кроме того, кухонная ниша и туалет. Все рассчитано максимум на 4 человек. Стоимость за 3 недели. Да. Крыша-то из дранки. Да. Ну и хлопот с ними. Не очень. Раз в год просмолить и все. И не убыточно? Жаловаться не приходится. С каждым годом приезжает все больше и больше. Да-да, уединение. 3 недельки пожить неплохо, но навсегда. Ну, ко всему привыкаешь. Ну и что? Что? Что? Ну, уединение, конечно, хорошо. А леснику-то какая радость от этого? Да, в основном здесь бывают парочки или семьи с детьми. Ну, правда, однажды приезжали как-то 2 польские студентки. И ходили купаться голенькими. Подумать только. Да. Вы что же, сами видели или рассказывали? Ну, как бы это сказать? Ну, случайно. Ну, делаешь ведь обходы. А так ведь я... А у вас есть невеста? Да как сказать? Что еще не точно? Точно только то, что 100 поленьев составляет кубометр. Все остальное сомнительно. Вот как. Да, девушке это дело сложное. А если еще с запросами? Да вы сами знаете, я думаю. Да, она у меня отчаянная. Или все, или ничего. А все равноправие виновата. Откуда это ты вычитал, что я должна подлаживаться под тебя? Если ты меня любишь, то будь любезен сам под меня подлаживаться. Сменишь занятия и поедешь со мной в город. Подождите. Откуда это вы знаете? Вы что, дачу пришли снимать или выпытать у меня что-нибудь? Нечего меня допрашивать. Стоп, главное спокойствие, товарищ. Ваша дача чудесна, но не для меня. Я действительно хотел вас кое о чем расспросить. О девушке. Понимаете, о вашей Гудрун. Я знаю ее. Ах, вот оно что. Понимаю. Да не туда гнете. В этом смысле вам нечего опасаться. Я ее уже давно не видел, и можете успокоиться. Я просто ее когда-то знал. Мы здесь строили амбар в деревне. 5 тому назад. Она пришла на строительство и хотела мне кое-что показать. Кое-что показать? Да успокойтесь вы. Она тогда была еще несовершеннолетней и, на мой взгляд, слишком наивной. Но здорово она меня тогда чехвостила. Чехвостила? Еще как. Ну, надеюсь, у вас с ней ничего не было? Было, но только другое. Да успокойтесь, пожалуйста. Добрый день. Я провожу вас немного. Мне нужно к председателю по поводу дранки. Прекрасно. Мы пойдем вместе. Что это еще за мы? Я иду по поводу амбара, а у тебя этот пруд в голове. Да, пруд. Ну так вот, значит, нам не по пути. То есть как это? Ну так. Председатель не ваш. Я имею право заходить к нему в любое время. Послушай, у меня серьезное дело. А у меня нет, что ли? Шольт, входи. Здравствуйте. Привет. Только сейчас звонили с лесопилки. Дранка будет. Надо только подождать до послезавтра. Ну, у вас там еще много дел? Добрый день. Здравствуй, Гудрун. Да дело-то по горло. Вот, например, не знаю, как от нее отвязаться. Это еще что такое? А мы вместе. Плотник хочет с вами поговорить насчет пруда. Ну, знаешь ли. Ну, спокойно, спокойно. Дорогое мое дитя, если ты не примешься немедленно за свою работу... У меня перерыв до 9:30. А потом вы сами говорили, что двери вашего кабинета всегда открыты. Кто дал тебе право приходить сюда со всякой чепухой? Чепухой? Пруд мог бы приносить прибыль. Хватит рассуждать. Я отказываюсь слушать твой бред. Я обращусь в правление. Вот и обратись. А теперь я хочу, чтобы ты исчезла. Товарищ Шольц, ну ведь вы же видели, что это возможно. Ну почему вы молчите? Да нет, она просто... Обратиться в правление. Как будто нам нечего больше делать. А вы не пытались, ну, я хотел сказать, вы не пробовали проверить это дело? Ты имеешь в виду эту историю с прудом? Да. Да пробовали. Безнадежно. Мы знаем наши задачи и выполняем их. Использование земельного фонда – дело серьезное, дорогой мой. Повышение плодородия – вот наш девиз. Ну, короче, мы скоро проведем большие мелиоративные работы и поднимем заготовку кормов. Так. Нам нужно много кормов, особенно богатых белковым содержанием. Такова перспектива. Понятно. А вы не просчитались? То есть, как это? Ну, может быть, этот пруд в конце концов стоит дешевле и принесет больше доходов, чем мелиорация. Вот именно! Ай. Скажи, она тебя не околдовала? Да вот еще, мне просто не терпится от нее отвязаться. Я думал, если мы предъявим ей неоспоримые цифры... Такой пруд! Спокойно, спокойно! Цифры. Цифры говорят против прожектов. Да, и тут ничего не поделаешь. Кстати, если она тебе и впредь будет надоедать, скажи мне, мы с ней цацкаться не будем. В конце концов, я тоже член кооператива. А ну-ка, марш отсюда. Ну-ка, марш! Значит, дранка послезавтра? Да. Прямо с утра подвезут. Скажите, у вас есть здесь какой-нибудь другой выход? Да, через 2. А что? У меня нехорошие предчувствия. Нет, я просто с ума сойду. Плотник. А боится какой-то... 16-летний пигалец. Ничего я не боюсь. Это я так просто сказал, потому что... Ну и все. А все же тон свой председатель изменил. Можете мне поверить. Гудрун не позволила. Да, я ее постоянно избегал. Она шла слишком уж напролом. Мне это действовало на нервы. А зачем избегать? На свете не так уж много черных ходов. Но я ведь тоже хотел выбить этот бред из ее головы. Она не оставляла меня в покое. На следующий день она снова была тут, как тут. Я должен, видите ли, идти с ней на луг. Ну? Глупейшая агитация. Ну, я бросил в сторону Рубанок, вскочил на мотоцикл, ее посадил на багажник и отправился с ней не на луг, а к бригадиру рыболовов. Бригадир рыболовов, прекрасная идея! Хорошо бы мы его застали! Застанем, застанем! А если нет, мы его подождем! С удовольствием, хоть до конца света! Уж он-то вам докажет! Ладно, ладно, посмотрим! А, наша юная рыбачка! Да не одна! Постой, ты что, была уже здесь? А как же? Ох, вот, ну тогда нам здесь делать нечего. Это как же? Нет, я вам объясню еще разок. Правда, времени у меня немного. Но раз молодая пара пожаловала и интересуется моей работой, я... Вы поймите меня правильно. Меня этот пруд интересует, как прошлогодний снег. Я просто хотел узнать, стоящее это дело или нет. Ну, можно ли заложить там пруд, или речь идет о безнадежном случае? Видите ли, я то... Только, пожалуйста, покороче, меня ждет работа. Пожалуйста. Барышня уже однажды слышала. Я ей рассказал, все до деталей. Быть может, она сама вам расскажет? Нет, почему же, я тоже с удовольствием послушаю еще раз. Вы не торопитесь, пожалуйста. Тогда слушать. Предположим, что там действительно можно создать водохранилище. Что, впрочем, еще не доказано. Тогда возникает вопрос, какую рыбу разводить? Карпы? Сами понимаете, вещь сложная. Не успеешь оглянуться, а он уж плавает кверху брюхом. Да, но ведь этому же можно научиться. Конечно, научиться можно всему. Но где взять специалистов? Кооператив не может найти рабочую силу и без образования-то. Что касается моих людей... то я их никак не могу убедить. Они просто смеются. В пруд? В подельцеги? Ну нет, у нас и так работа по горло. Не успеваем ловить в Ебовице и Забинайхине. В этой луже пусть кто-нибудь другой промышляет. Так, вы можете назвать цифры? Цифры, да что я дурак? Дело труба. Вот как? Ничего не поделаешь. Во всяком случае, я остаюсь при своем мнении. И правильно делаете. Вы извините, пожалуйста, за вторжение, но я действительно не знал, что вы уже однажды... Пожалуйста. До свидания. До свидания. Давай садись. Зачем-то вы извинялись. Садись. Минутку. Я не села как следует. Да. Можем ехать. Все, дальше ехать некуда, с меня хватит. Вы выдохлись. Моли Бога, чтобы я тебя не выбросил за перила на ближайшем мосту. Вот тогда у тебя будет воды сколько хочешь. Я умею плавать. А что это вы так разозлились? Тащит меня к этому старику, а сама у него уже была. Это вы меня к нему тащили. К тому же ему ничего не стоило повторить свой рассказ еще раз. Не помешает, если он лишний раз об этом вспомнит. Вот, быть может, тогда он... Может быть. Мне надоели твои «может быть». Пора уже образумиться. Люди не так глупы. А какие же они? Еще узнаешь. Тогда поймешь, что не нужно противопоставлять себя их разумным доводам. Разумным? Разумно то, что приносит пользу. А твои сумасбродства никому не нужны. Люди проживут и без них. И от этого зависит многое. Заруби себе на носу, девочка. От этого зависят, например, такие мелочи, как сытый завтрак по утрам и спокойный сон ночью. Разве это самое главное в жизни? Научишься понимать, что главное и что не главное. Ничего. Вы просто слепы. Просто слепы. Как бы то ни было, а вы молодец, что проявили внимание к ее идеям. Я даже не помню, где ее садил. Не то у трактира, не то у больницы. Не помню. Только знаю, что с тех пор я ее не видел. Тогда она хотела учить электронику и... Хотела? Разве она не учится? Да, конечно, учится. Вступительный экзамен она сдала еще, когда жила в деревне. Я сам ее возил в город, привозил обратно. Вот как? Когда здесь узнали, что она учится электронике, у людей шары на лоб полезли. Я представляю. Ну, только тогда они поняли, что Гудрун была вполне современной девушкой. Так, ну а дальше? Она всю жизнь к чему-то стремилась. Ну, говорит, что хочет чего-то прекрасного, необычного. Ну, да вы сами знаете. И вы не построили ей того пруда, эх вы. О, это... Ну, видите ли, я ведь тоже тогда не верил в этот пруд, как вы, как все другие. А потом приехала мелиоративная бригада. Ей понадобилась земля для осушки болот, и я показал тот участок между ручьем и оврагом. Ну, они вынули землю, и вода сама наполнилась котлован. Сначала из грунта, а потом благодаря шлюзам, плотине. И вы не сказали ей, что показали им тот участок, потому что поверили ей? Ну, хотя бы для того, чтобы понравиться такой девушке. А что бы это дало? Пруд еще не был готов, как у Гудрун в голове появилось что-то новое. Она снова начала приставать ко всем, требовать от меня, чтобы я встал на ее сторону. Интересно, она все такая же? Она не меняется. Хорошо. Что? Да нет, я так. Солнце на деревьях. Может быть, пройдемся немного? Пошли. Пошли, мне по пути. Стой. Опять эти ребята. Вы что здесь делаете, а? Мы гуляем. А, гуляете, а волосы мокрые. Вы что, меня за дурака принимаете? А? Купались в пруду? Нет, это дождь шел. А, дождь. Ну-ка быстрее отсюда, пока град не пошел. А ну, живо! Смотри, удочки. А вы всегда так строги с вашими отдыхающими. Да в пруду полно карпов. Им нужен покой здесь, не до смеха. Нет, я просто кое о чем вспомнил, не обижайтесь. Вы думаете, это поможет? Что? Ну, ваши грозные речи. О, да нет. Завтра они опять будут здесь. Они купаются каждый день, как будто бы это их пруд. А чей же он? Юбовицкого водного хозяйства. Оно арендует его у кооператива. А мы от лесничества его охраняем, как-никак соседи. Мы получаем премию за каждый килограмм рыбы сверх плана, согласно договору об использовании. Да, довольно сложная система. Ну, все, что оставляет после себя Гудрун, сложно. Ну, можно все уладить. Да, ну, только то, что предусмотрено договором. Послушайте, сходим туда. На пруд? Ну, только смотрите, туфли промокнут. Здесь болото. Может быть, уровень воды слишком высок? Посмотрим, когда подойдем к шлюзу. Да, тогда здесь в почве воды было не так много. Я бывал уже здесь, вы знаете, сразу после окончания работы. А вот зачем вы теперь приезжали? Да из-за объезда. Взглянул на амбар. А почему вы не помолвлены? Кто? Как кто? А. Да сам не знаю. Придется, наверное, подождать. Иногда я сам себе кажусь столетним стариком и думаю, да, парень, дал ты маху в свое время с этим прудом. Одно знал. 100 поленьев в кубометр, и все тут. Ну вот, пруд. Смотрите. Да, он просто вписывается в ландшафт. Честно говоря, с этими карпами здесь рекордов не побьешь. Но пусть плавает. Когда солнышко на воде, они так и прыгают. В прошлую осень прилетали даже дикие утки. А кооператив обещал пустить пару лебедей на воду. Когда очень жарко, вся деревня тайком сюда ходит купаться. А вы ей-то рассказывали, что за пруд получился? Конечно. Но она уже считает, что финская баня полезнее, чем вода в пруду. Говорит, нужно нам строить баню с березовыми вениками, с парилкой. Знаете... У вас классная девушка. Да. Вот и узнай, поди, где выдумка, а где нет. Я всегда за разумное, но Мне не хватает фантазии. Тогда слушайте, что другие говорят, и мотайте на ус. Ха. А вы очень слушали, когда она к вам приходила. Такую девушку, как Гудрун, удержать нелегко. Нужно будет каждый день придумывать что-нибудь новое, иначе она сбежит. Я ее уже год не видел. Я не поеду. Мы обмениваемся с ней открытками на Рождество, и все. А я думал, взгляну на амбар и поеду. Воспоминания и все такое прочее. А потом мне вдруг стало страшно. А что, если изменилось то, чему меняться нельзя? Уж здесь вы можете быть совершенно спокойным. Кормите рыб, о которых она предсказывала, регулируете уровень воды, о которой она мечтала, прогоняете ребятишек из камыша, шелест которого она слышала. Чего же вам еще надо? Попробуйте-ка воду ногой. Для купания холодновато, да? Да что вы! Просто очень освежает. Ну, давайте, не трусьте. На середке еще теплее. Вы больше двигаетесь. Это помогает. Осторожно. Не подплывайте к шлюзам. Ну и здорово. Водичка прелесть. Я же сказал. Эй, а знаете, что мы сейчас делаем? Да, мы оба купаемся. А вы знаете, что это запрещено, а? Знаю. Ого. Скоро 11. Надо поднажать. Так, все-таки, кажется, начинается насморк. А мята все пахнет, пахнет. Скажите, это дорога на Зибенайхен? Вам лучше надо было ехать через Юбовец. Нет, как раз нет. Я не жалею, что поехал здесь.